Время. Время Земли разноцветно. Каждый предмет, каждое живое существо живет в своем времени, в своем цвете. Время камней и гор темно-багровое, время песка пурпурное, время чернозема оранжевое, время рек и озер абрикосовое, время деревьев и травы серое, время насекомых коричневое, время рыб изумрудное, время хладнокровных животных оливковое, время теплокровных животных голубое, время мясных машин фиолетовое. И только у нас, братьев света, нет своего цвета земного. Мы бесцветны, пока в сердцах пребывает свет изначальный, ибо он — наше время. И в этом времени живем мы. Когда останавливаются сердца наши, и свет покидает их, мы обретаем цвет — фиолетовый, но совсем ненадолго. Как только тело остывает, время его становится темно-желтым. Время трупов живых существ на Земле — темно-желтое.